Сет Линдберг. 23 снимка из Сан-Франциско. Моя бывшая подружка часто меня упрекала, мол, всякую историю, либо анекдот, я начинаю рассказывать с середины. И бедняжке Мэй нужно задавать чертовски много вопросов, чтобы разобраться в сути дела. Я болтаю безудержно. Меня несет черт знает куда, а ей приходится направлять и подталкивать, чтобы я не слишком отклонялся от темы. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Я такой. Не получается у меня начинать сначала. Я вообще не верю в начало, ведь человеческая жизнь — штука, протяженная во времени. Трудно сказать, было ли у нее вообще начало. Я не имею в виду наше тело, которое честь по чести рождается в определенный момент времени. Речь идет о человеческом «я». Память не возникает в одночасье, так, чтобы вчера никаких воспоминаний еще не было, а сегодня сколько угодно. Память о первых осознанных моментах жизни, лица родителей, запах во дворе. Потом эти картины тускнеют. Уходят на задний план. Таких моментов мало, между ними никакой связи, и мы заполняем пустые места при помощи воображения. Это как фотографии. На лицах людей застыли выражения, каких в жизни не увидишь, ведь камера поймала и запечатлела их в движении, и приходится додумывать, куда эти люди шли или что делали. Так и с этими фото. Я про них уже говорил. У меня и в самом деле была эта пленка. 23 кадра из Сан-Франциско. Последняя пленка, которую я отщелкал и которую удалось проявить. Вершина моей карьеры фотографа-любителя. Ее конец. Кажется, в пленке должно быть 24 кадра. И почему у меня только 23 фотографии? Я не знаю. Может, один передержал или не додержал, или с проявкой не получилось. Уже не разберешься. Пленку я потерял. Остались только карточки. Первый снимок. Я вместе с Мэй и ее японской приятельницей по переписке. Киоко. Я выгляжу неуклюжим, наклонился вперед, словно хочу в объектив залезть. У Мэй выражение почти хмурое. Киоко чуть улыбается, чего-то показывая пальцами Виктори. У меня вид совсем дурацкий. Причесаться забыл, руки в карманах. Перед тем я положил руку на плечо Мэй. Но отчего-то в присутствии Киоко ей это ужасно не понравилось. Поэтому я просто стою столбом. Если присмотреться, за нами вдали Алькатрас, остров посередине залива Сан-Франциско, а за ним, в туманной дымке, берег округа Марин. Да, этот снимок сделан еще до тех событий. Может, вы подумаете из-за наших улыбок, мол, раз улыбаются, значит, все нормально. Но не в этом дело. При виде направленного на них объектива люди улыбаются чисто машинально. Второй. Это снимок знаменитых раскрашенных леди, викторианских домиков в старом Сан-Франциско, в парке посреди Вестерн-Аддишн. Слева перед раскрашенными леди народ валяется на травке, греется на солнце. Я в таких красивых домиках никогда не жил. Наверное, там здорово. В жизни раскрашенные леди не такие красивые, как на картинке, но все равно приятно смотреть. За ними высится шеренга небоскребов и пирамида Трансамерика, а справа виден столб дыма, поднимающийся из южной части города. Третий. На этом снимке улыбающиеся Мэй и Киоко стоят в обнимку. Крупный план, так что даже видны следы от прыщей на лице Киока. На Мэй надета старая серая тенниска с изображением группы Seven Seconds. Тенниска — это моя. Позади видны прохожие. Наверное, фото сделано в Джапантауне на Peace Plaza. Но я толком не помню. Четвертый. Это портрет моего соседа, мистера Самтера. На нем старая синтетическая рубашка с пуговицами сверху донизу. Он стоит среди коридора, скособочившись, опираясь лишь на одну ногу. Голову наклонил, глаза открыты, одна рука сжата в кулак. Когда я фотографировал, у мистера Самтера глаза были красными. Я потом подумал, что эффект красных глаз — обычное следствие вспышки. Тогда я еще не знал того, что знаю сейчас. Мистер Самтер заключен в стенах коридора, словно в рамке. Не видно, куда он смотрит, но я знаю, что перед глазами у него просто пустая стена. Я шел по коридору и увидел, как он стоит, глядя в никуда. Я его окликнул, он не ответил. Тогда я и сделал это фото. Пятый. На этом снимке мой товарищ Брэдли. Мы тогда жили в одной квартире. Он усмехается. Цвета приглушенные из-за вспышки. И у Брэдли тоже красные глаза, а еще куцая светлая бороденка. Смазанное пятно в руке — это бутылка пива Miller Genuine Draft. Из всех алкогольных напитков Брэдли потреблял исключительно Miller Genuine Draft, скажем, Miller Light, либо Miller High Life. И в рот не брал, только МДД. Брэдли всегда был со странностями. Мы устроили в нашей квартире вечеринку. Там я его и сфотографировал. Вскоре после того вечеринку пришлось заканчивать. Соседи пожаловались на шум. Шестой. На этом фото Мэй. Она почти смеется. Мэй эту карточку ненавидела больше всего. А по мне так... Очень мило она здесь выглядит. Штука в ее руке. Скорее всего, тоже. Бутылка пива. Не помню, какой сорт пива Мэй пила. За ней видно окно нашей с Брэдли квартиры. Из нее открывался хороший обзор на западную часть города. Но на фото этого незаметно. Да, пятно и трещина сбоку. От моих пальцев. Слишком часто они брали и вертели это фото. Седьмой. А вот групповой снимок. Многих я уже и не помню. Парочка сбоку. Друзья Мэй. Двое парней в выленивших теннисках с компьютерными логотипами. Мои друзья. Конечно, Мэй, Киока и Брэдли заметить нетрудно. Меня на снимке нет. Я держал фотоаппарат. Не могу сказать точно, где снято, но, кажется, на вечеринке в моей квартире. Восьмой. Смазанное фото Киока. Она стоит в гостиной. Рука поднята. Пальто висит на одном плече. Голова чуть запрокинута, рот приоткрыт. Но это не слишком заметно. Я подстерег Киока, когда она надевала пальто. Черная пухлая штука на заднем плане. Это диван. Мы с Брэдли купили его, когда налоговая нам деньги вернула. На снимке диван выглядит не очень, но он был по-настоящему удобным. Думаю, фото получилось таким расплывчатым потому, что Мэй проходила мимо и нечаянно толкнула меня. Это фото я сделал как раз перед тем, как мы отвезли Киока в больницу. Девятый. Эти большие кирпичные здания... Главная больница Сан-Франциско. Видно, что парковка забита машинами, у входа толпа. Я снимал с другой стороны улицы, с Портера-авеню. 10-й. А это приемный покой в больнице. Видно, что помещение забито до отказа. В углу стоит парень в синем, охранник. Он потом на меня разозлился, а сбоку на снимке видна Мэй. Она склонилась над чем-то непонятным. На самом деле это спящая Киоко. В кадр попало только ее плечо и кусок ноги. Она заснула прямо посреди зала. В углу, сверху, виден телевизор. В его сторону смотрят четверо, но один просто уставился в никуда, в пустоту. Его голова чуть иначе повернута, чем у остальных. Но заметить это сложно, нужно держать фото близко у глаз. Если память меня не подводит, это последний раз, когда я видел Киоко. Хорошая девчонка, со странным чувством юмора. Я даже и описать толком не могу, в чем странность. Наверное, это обычное дело для людей, которым английский не родной. Понравится какое-то слово, его и употребляют, к месту и не к месту. У Киоко таким было слово «шепоток». Вставляла его везде, кажется, не вникая особо, что оно значит. Просто нравилось, как звучит. 11. На этом фото мы втроем с Брэдли и Мэй в забегаловке «Jack in the Box» на Бернал-Хайтс, это к югу от центра, но официально еще не в пределах южного Сан-Франциско. В том районе много складов и прочего такого. Мэй глядит в окно, но на снимке не видно, на что именно. Наверное, просто на улицу. Там, на противоположной стороне, то ли Макдоналдс, то ли другое заведение в этом роде. И по улице движение оживленное. Позади Брэдли стоит человек в странной, скособоченной позе, почти как мистер Самтер. Но в то время я ничего странного в нем не заметил. Наверное, он случайно получился в такой нелепой позе, на полушаге. 12. А на этом снимке запечатлена автокатастрофа, случившаяся прямо под окнами моей квартиры. 4 машины налетели друг на друга. Видывал я аварии, но такую жуткую, впервые. Обычно при аварии на дороге торчит пара мятых машин, а вокруг стоит куча народу и ругается. В этом случае все не так. Здание слева, дом, где я жил, разбитое окно в кафе, где я любил заказывать двойной макачино со взбитыми сливками. Идеальная смесь шоколада и кофе. Я и сейчас по нему очень скучаю. Пожалуй, чуть ли не больше, чем по всему остальному. На снимке видны только 3 машины. 2 из них горят, и дым заслоняет 4-ю. Сбоку стоит Брэдли с глупой улыбкой. Рядом с ним пара копов. Если присмотреться, у одного в руке заметен пистолет. Не припомню, чтобы в то время пистолеты у копов бросались мне в глаза. Но раз на фото он виден, значит, был. Одна из машин, которую выбросила на тротуар, прямо под разбитое окно кафе. Pontiac Bonneville. Модель и цвет почти такие же, как и у моего старого Bonneville. Я на таком ездил, когда жил на Среднем Западе. 13. Фото соседней двери. Обратите внимание на царапины. Думаю, дверь металлическая. Тот, кто колотил по ней голыми руками, наверное, был здорово не в себе. И даром ему это не прошло. На двери рождественские украшения. Но это не значит, что снимок был сделан накануне Рождества, а лишь то, что наши соседи были те еще чудаки. Я их видел всего пару раз, даже по имени не знаю. Вроде неплохие были люди, не считая той странности, что в декабре они вешали на дверь рождественские украшения, но даже к маю не думали снимать. 14. На этом фото Брэдли и мистер Самтер. К счастью, почти вся кровь на снимке принадлежит последнему. Этот подонок чуть не погубил нас с Брэдли. Прятался за мусорным баком, а потом выскочил и попытался впиться ногтями мне в лицо. К счастью, мы были на стороже. Запах от них жуткий, заметен издалека. Да и к тому времени уже второй день, как отключили электричество. И в городе творилась такая чертовщина. Так что нервы у нас были натянуты, как струны. А может, нам просто повезло. Так или иначе, Брэдли уложил бедного мистера Самтера и присел рядом на корточки. Вид у него здесь возбужденный и радостный. На самом деле мы не так уж и радовались. Камера просто поймала его ошалелую улыбку. Кажется, что у мистера Самтера все мускулы напряжены. У этих тварей всегда так. Вы только гляньте на его шею. Ужас, как перекосило. 15. Солдаты Национальной гвардии курят на Филморском мосту, что над Геори-стрит. С другой стороны улицы и за мостом видны разрисованные граффити дома и тот маленький, но знаменитый блюз-клуб. Думаю, гвардейцы следили, чтобы мы не слишком уж мародерствовали. Да, теперь, кажется, сходить на добычу было бы неплохо, даже очень. Но в то время никто из нас про такое и не думал. На стойке лежат газеты, можно различить заголовок «Хаос». Отчего все это происходит, газеты и радиостанции объясняли по-разному. Кто-то говорил про вирусы, про неудачные биологические эксперименты, кто-то ссылался на Божий гнев, кометы и пришельцев. В общем, я не знаю, наслушался всякого. И все равно ничего не понял. Когда кругом неразбериха, люди гораздо выдумывать ерунду. В тот раз мы вместе с Мэй направлялись к перекрестку. Хотели зайти в тамошний магазин, кстати, очень неплохой, и проверить, работают ли телефоны. Связь была, но очень нестабильная. Появлялась и тут же пропадала. Мы думали заглянуть еще в супермаркет, в квартале отсюда, но гвардейцы засели на парковке. В нескольких кварталах на Эдди-стрит был другой супермаркет, но я там никогда не бывал. Говорили, что там неладно, и я предпочитал не соваться в незнакомые места. 16. А это мы с Брэдли держим наше грозное оружие собственного изготовления. В то время я очень жалел, что не принадлежу к продвинутым по оружию чудикам, как мой кузен из Огайо. Хотя, скорее всего, он уже превратился в монстра и свою ненаглядную самозарядную винтовку АП-15, которую правительству никогда не отнять, использует просто как дубину. Видите? Изделие Брэдли ярко раскрашено. Он вбил себе в голову, что монстров привлекают яркие цвета, как быков, ну, что-то типа того. Идея такая: раз они уже не люди, и вместо человеческого рассудка у них только звериная хитрость, инстинкты и проворство, значит, в них должно сильно проявляться животное начало. Мысль хорошая, но на практике работала не очень. Хотя однажды монстр все-таки растерялся при виде этой штуки, и мне как раз хватило времени, чтобы размозжить ему башку. Я орудовал своей битой Луисвилл Слаггер. Знаете, когда я приехал в Сан-Франциско, думал, встречу здесь парней, которые тоже этим увлекаются. По субботам мы будем собираться в парке, покидая мечи под ласковым калифорнийским солнышком. Увы, с ласковым солнышком туго, туман да туман, да и парней особо не видать, всех работа заела. Так что бита моя пошла в ход, только когда началось все это безобразие. Но зато теперь уж она отдыха не знала. 17. Что на этом снимке происходит, сказать трудно. Я на бегу щелкнул. Видите яркие желтые пятна сбоку? Думаю, это вспышки выстрелов, а размытое пятно слева. Кто-то еще удирает вроде меня. Гвардейцы выкинули нас из квартир. Посреди улицы толпа. Тогда эти твари и напали. Да так быстро прыгали, словно гепарды в стадо антилоп. Я видел, как двое прямо разорвали женщину пополам, прежде чем гвардейцы начали стрелять. Палили они в толпу. На нас им было плевать. 18. Это фото совсем размытое, желто-коричневое. В центре что-то большое и темное. Не знаю, что это и почему там оказалось. Наверное, я случайно нажал кнопку, но все равно фото сохранил. 19. На снимке толпа беженцев в кузове грузовика. Среди них сидит Мэй, хмуро смотрит прямо в камеру. Она злится, потому что я с ней не еду. Но в кузове и так места не хватает. Видите, на ней опять моя любимая тенниска. Она ее стащила перед этой поездкой. Не знаю, сделала она это в надежде все-таки заставить меня поехать. Или просто из вредности. Ведь наверняка знала, что я останусь. Прошел слух, что лагеря в Президио временные, и что правительство уже оборудовало большие, пригодные для долгой жизни старые концлагеря, куда во время Второй мировой загоняли японцев. Потом возникли слухи, что в тех лагерях произошла настоящая бойня. Но я иногда представляю Мэй, работающей в поле, на фоне горы Шаста или вроде того. А может, она где-нибудь одежду чужую стирает. Теперь все может быть. 20. Здесь опять Брэдли. Как и на первом снимке, цвета из-за вспышки блеклые. Взгляните на его бородку. Иногда я кладу это фото и пятое рядом. Трудно поверить, что между снимками прошло всего несколько недель. На втором он выглядит гораздо старше. Намертво впечатавшийся страх быстро его состарил. Да и мышцы шеи уже напряжены, голова на бок, усмешка безжизненная, пустая, лицевые мышцы сведены судорогой. Это я однажды проснулся, увидел на его лице мертвую, неподвижную усмешку и сфотографировал. А пару минут спустя я перерезал Брэдли горло, пилил целую вечность. Горло располосовал, и ничего. Но потом, наконец, хлынула темная кровь, и я отскочил, перепугался даже, будто в первый раз. Потом он дико завизжал, и я совсем потерял голову от страха, точно кирпичом меня шарахнули. Зажмурился и все тыкал ножом, пока Брэдли не перестал визжать. Мне и раньше приходилось убивать. Обычно мы вместе с Брэдли это делали. А куда было деваться? Когда на тебя кидаются монстры, а они ужас какие быстрые, в глазах ярость. Привыкаешь поживее поворачиваться, чтобы им не уступить. Да, Брэдли, я четырех этих тварей успокоил. Но после него сам себя чувствовал распоследней тварью. Брэдли был первым, в ком я при этом видел человека, хотя и бывшего. Никому не пожелаю такое пережить. 21. А это фото моего, так сказать, семейства. Несколько месяцев я с ними водился на юге, близ Кастро. После смерти Брэдли я сам себя чувствовал готовым трупом. Думал, не выживу. Как я без Брэдли в одиночку стану лицом к лицу с такой тварью, пусть даже имея биту в руках? Но мне повезло. На подходе к району Хейт я наткнулся на мародеров. А потом мы попали в засаду. Половина тех ребят погибла, и я ушел на юг, в Кастро. Старика с винтовкой звали Джамал. Парочка в центре — Петер и его бойфренд Грэм. А вот Терренс руку поднял приветственно. Рядом смеется его жена Алисия, держит бутылку шампанского. Перед всей этой бучей они оба работали по компьютерам или вроде того. Вот эту крошку звали Карин. Я к ней тогда дышал неровно. 22. Вид города, заснятый с холмов южного Сан-Франциско. Небоскреб Трансамерика и не узнать. Рядом и другие высотки, но я названия не помню. В центре куча балок и прочих обломков. Тоже небоскребы стояли. Мне говорили, военные их разбомбили. Но я уверен, это газ взорвался или вроде того. На горах слева от города видна красивая башня Сатру. А туман катится волнистыми складками, укрывает город. По слухам, дальше, на полуострове, армию какую-то организовали. Мне казалось, это хорошая идея, и мы туда пошли. После смерти Карин я просто, ну, я понял, что надо уходить. Хватит с меня. Говорили, за городом тварей меньше, зато они опасней. Милю за милей идут за тобой по следу, а ты не знаешь. Идет и идет мертвяк, словно в целом мире ему другого занятия нету. Выжидает, пока ты не устанешь, не испугаешься и не растеряешься, или патроны все не израсходуешь, или припасы не кончатся. Но мне было наплевать, я предпочитал рискнуть. По правде говоря, мне с некоторых пор снова вспоминалась Мэй. Все больше по мелочи. Как ее волосы пахли, или как она переживала, когда смотрела эти дурацкие семейные сериалы. Ничего важного на ум не идет, так, ерунда всякая. Интересно, что вышло бы, попади я на тот грузовик? Сам теперь не знаю, отчего не поехал. Думаю, я тогда еще мыслил по-старому, как до заварухи. Не сумел вовремя понять, к чему все идет. Ведь оно все постепенно разваливалось, мало-помалу. А когда твари стали на людей бросаться, когда нашу цивилизацию поставили на колени, правила поменялись раз и навсегда, и наши мелкие размолвки стали неважны. А мы еще не поняли, что теперь все по-другому. Я тогда не соображал, что теперь мне надо за нее держаться изо всех сил. Думал, как раньше, что таких еще много будет. А теперь у меня есть только ее фото. 23. Нет, это не настоящая тварь на меня бросается, хотя вышло похоже. На самом деле это парень, который взялся проявить мою пленку. Я ему за это камеру отдал. А зачем она мне? Ведь новой пленки все равно негде взять. Мы эту сценку сыграли. Думали, забавно получится. Тот парень здорово мог тварей передразнивать. Так вот надуется, напружинится, скособочится, глаза выпучит ошалелые. Умный парень. До него я не встречал людей, кто бы умел пленки проявлять. У него и реактивы все были. Правда, не все фото хорошо получились, но что уж поделаешь. Главное, они останутся, что бы теперь ни случилось, даже если меня скрутит или я стану одним из них, моя память останется на этих снимках. И не важно, что здесь какие-то обрывки, разрозненные сцены. Я и своей биографии романа не делаю, никогда не умел связно рассказывать. Свою жизнь так и помню, по кусочкам, как россыпь ярких камушков, а воображение уж само дорисовывает, что было в промежутках. Может, я поэтому так и разозлился прошлой ночью? Это нечестно, как люди обычно рассказывают про свою жизнь. Они эти кусочки растягивают и прилаживают друг к дружке, чтобы склеить в одно целое. Из отдельных кадров слепить кино. И говорят, будто жизнь такая и была, как тут показано. Сейчас эти фото — моя жизнь. Куски прошлого, как и моя память, самые яркие впечатления. И такие же, неполные. В пленке должно быть 24 кадра, а фотографий всего 23. И вышли они странными, нелепыми, как и моя жизнь. Иногда по вечерам, когда задувает с океана свежий бриз, я гляжу в небо на тысячи звезд, чьих названий никогда не знал и не узнаю, и думаю, как же сохранить память. Эти багряные закаты над морем, заросшие секвойей долины, величественные, словно храм, пригороды с молодыми деревцами, людей, которых я встречал, плохих и хороших, шрамы на их лицах, мозоли на руках. Неужели все это нельзя как-нибудь законсервировать? Неужели люди разучатся сохранять уходящее? Сказать по правде, с концовками у меня тоже не ахти. Я все время путаюсь, переставляю части. Мэй бы подтвердила, я такой. Она говорила, мои рассказы как оборванные анекдоты. Ждешь чего-нибудь этакого, чтобы на хохот пробило, а его и нет. Я так и не понял, что она этим хотела сказать. И Киоко говорила, что у меня с концовками туго, и Брэдли и Скорин тоже, по-своему. В общем, ты можешь мне помочь? Помоги, а? Вдохни, выдохни, закрой глаза, потом открой снова. Хорошенько посмотри вокруг, затем опять на меня. Постарайся запомнить каждую мелочь, даже совсем неважную. Заморозь это мгновение в памяти. Вбей накрепко. Ведь оно важное. Глупое, обыкновенное мгновение, но очень важное. И всякая его деталь бесценна. Ведь это наша с тобой жизнь. Наше с тобой желание помнить, что мы живые.